Вахахаха, я наконец-то нашел тебя, малыш. Где ты прятался все это время? Ты знаешь, как трудно было сдерживать свой гнев каждый раз, когда я видел свою руку. Неважно, теперь, когда ты здесь, я наконец-то закончу все это. Черная борода начала издавать свой раздражающий смех, когда он подарил мне легкий сюрприз. Почему я удивлен, спросите вы. Ну, а вы бы не были, я имею в виду, что его персонаж не соответствует персонажу из аниме. В аниме он был трусом, который боялся смерти. У него были серьезные моменты, но в основном он был таким, и он обычно замышлял что-то за спиной других, а не сражался в лоб. Но этот парень передо мной идет вперед и, похоже, не заботится о своей смерти. Независимо от причины, я не собирался тратить свои мозговые клетки на вскоре мертвое тело. Когда я собирался позволить черной бороде высвободить свои чувства и произнести свои последние слова, я остановился. Бум! Не теряя ни секунды, я взорвал черную бороду, когда передо мной появилась кровавая сцена. Кусочки его плоти и крови летали вокруг, но я уже обратил свое внимание на другое место. Я смотрел направо, где стоял человек. У человека была детская фигура и, судя по выпуклости на груди, это была женщина. Все ее тело было покрыто бинтами, с капюшоном, изодранным в черный цвет плащом с обвисшими ушами. На шее у нее был цветочный шарф. Ой-ой, это был такой красивый фейерверк. Это был желанный подарок для маленькой старушки. Вы не должны были это делать. Фигура заговорила, когда по моему позвоночнику пробежала дрожь в тот момент, когда я осознал, кто это такая. Глава 73. Передо мной стояла женщина с детским телом, обмотанным повязками, а также с потрепанным бордовым плащом с обвисшими ушами, прикрепленными к капюшону. Рядом с плащом она носила цветочный шарф на шее, закрывающий ее подбородок. Но кроме ее чувства стиля и ее присутствия здесь, что было самым тревожащим во всем этом образе, так это несуразный бред о происходящем. Если ее улыбка не заставит вас усомниться в ее здравомыслии, то, как он слизывала кровь черной бороды, попавшую на ее лицо своим языком, определенно заставит вас так думать. Она продолжала жестоко улыбаться, глядя в мою сторону. Для тех из вас, кто более склонен к темным аниме и манге, вы наверняка узнаете ее из-за большой популярности аниме, в котором она существует. Мне, например, не нравились более мрачные аниме, и даже в таком случае я знаю о ней. Хотя я никогда не смотрел само аниме, у меня есть некоторые базовые знания о женщине, стоящей перед моими глазами. И это делает нынешнюю ситуацию намного хуже, так как я не могу составить подробный план против нее. Теперь, если вам интересно, кто это, тогда позвольте мне сказать все прямо. Передо мной стоит лидер-основатель древа Агири в аниме «Токийский гуль». Да, это Йошимура, женщина, которую я помню, обладала рейтингом ССС в аниме. Сейчас я не знаю, как они присваивают рейтинги, но ССС обычно зарезервированы для этих аномально сильных парней, поэтому я знаю, чего ожидать от этого боя. По крайней мере, я на это надеюсь. Ой-ой, хотя ты сделал мне такой замечательный подарок, теперь ты молчишь, когда мы встретились. Разве это не грубо? Ты должен хотя бы представиться. Почему каждый раз, когда я встречаюсь с одним из этих парней, то впадаю в ступор? Я должен был уже понять, что люди, с которыми я буду сражаться, обязательно должны быть людьми, которых я узнаю, и, по крайней мере, должны сделать несколько замечательных фразочек здесь и там. Конечно, я определенно не хотел этого делать с женщиной, стоящей передо мной, потому что мне совсем неприятно иметь дело с девчонками-садистками, так что это может стать неожиданностью, но ее слова немного повредили мое эго. Вместо того, чтобы тратить время на бесполезные слова, как насчет того, чтобы просто взяться за дело и уже начать битву. Так что неудивительно, что я заговорил. Я просто должен был открыть рот, не так ли? Ой-ой, теперь, почему вы думаете, что мы будем сражаться? Это начало говорить, когда ее улыбка расширилась, если это было возможно до того, как ее голос изменился, когда она изменила и саму себя. Я знаю, что у нее есть нечто, называемое Кокуджа, которое находится в ее глазу, и теперь ее Кокуджа была сформирована на голове в виде маски с четырьмя рогами и одним глазом в центре, а также с тремя отметинами на левой и правой щеке и на лбу, ну и с большим ртом. Однако она способна изменить его внешний вид, порождая дополнительные конечности и органы, такие как глаза и рты, если я правильно помню. Теперь, когда мы постепенно приступаем к боевому этапу, Я решил закрыть свое трепло независимо от того, что она говорит, и начал строить план. В ролике, который я видел перед смертью, я однажды заметил, как ее персонаж использовал какой-то тип снаряда, поэтому я должен следить за этим моментом. И сам ее размер просто огромен, так что он дает ей более длинный радиус атаки, который она может использовать в полной мере с этими длинными дополнительными конечностями позади. Кроме того, ее защиту должно быть очень трудно пробить, так как ее кожа или шкура в текущем состоянии очень крепкая. Но самое главное, на что нужно обратить внимание, это черные пятна, которые черная борода использовал в нашем бою. Я не знаю, был ли это только черная борода, или остальная часть этой маленькой группы также использует их, но я определенно не должен рисковать. Моя главная цель должна заключаться в том, чтобы сосредоточиться на уклонении, так как я должен быть осторожен, приближаясь к ней вплотную. Но, по крайней мере, я знаю, что умею уклоняться. Или только потому, что я использовал свою неосязаемость от своих пространственных сил. Во всяком случае, у меня не было времени подумать о таких деталях, так как она начала размахивать в мою сторону своими дополнительными конечностями, от которых было легко увернуться, потому что казалось, что она просто проверяет почву. И, с моей стороны, то, что я сосредоточился на уклонении, не означает, что я не буду атаковать. Пока я скакал по полю битвы, то направлял в ее сторону, которые не причиняли это вреда, но их было достаточно, чтобы раздражать ее, делая ее атаки безумными и легко читаемыми. Детские подразнивания также важны, как и другие факторы в драке. Подождите, я должен рассказывать о том, как бороться с детьми. В худшее время появилась плохая привычка, потому что у меня были такие бесполезные мысли, и в итоге я получил удар от одной из этих конечностей. И на удивление, на ее конечностях были и черные пятна, которые использовал черная борода. Только они казались более четкими, и на ее конечностях появилось больше пятен, что означает, что она лучше понимает этот навык, чем черная борода, и к тому же она лучше ее использует. Поскольку конечность, похожая на кнут, ударила меня по ребрам, я задохнулся, вырвав немного крови, удерживаясь за грудь. К счастью, потому что это все еще сдерживалось, кости не были сломаны, хотя это все еще больно, учитывая, что я только что плевался кровью. Ой-ой, это больно, должна ли я нежненько потереть место, которое болит? Должна ли я сделать тебе массаж, чтобы боль ушла? Когда это махнуло своей конечностью после того, как увидела, как меня отправило в полет, что уже стало для меня нормой, она заговорила с этой жуткой улыбкой, наблюдая, как я встал после нескольких глубоких вдохов. Это ничто по сравнению с тем, что я собираюсь сделать с тобой позже, хе-хе. Ну, что вы знаете, я не мог держать рот на замке более нескольких минут. Мне действительно нужно работать над этим, а также что-то сделать с этой дурной привычкой придумывать бесполезные мысли в разгар битвы. Но сейчас я полностью сосредоточился на это, так как готовился снова вовлечь ее в бой. Так ли это? Хорошо, давай-ка посмотрим, сможешь ли ты сдержать свои слова. Хотя я постараюсь не дать тебе этого сделать, так что будь готов к тому, что ты только что облажался. Потому что, мой дорогой, это была просто закуска. Снова ее улыбка расширилась, когда она ответила на мои слова, прежде чем снова направить в мою сторону свои конечности. Глава 74. Я скакал вокруг, чтобы обуздать лишние конечности это, поскольку не спускал глаз с любых ее движений. Пока я держался на безопасном расстоянии от нее, то постарался выстрелить в это еще несколькими молниями, чтобы продолжить то, что я планировал заранее. Но я знал, что должен был быстро нанести ей реальный урон, так как боль, которую я чувствовал от ребер, усиливалась с течением времени. Как я уже упоминал ранее, не было ни сломанных костей, ничего-либо в этом роде, но мышцы вокруг моей груди вызывали жжение, которое продолжало нарастать, так что это определенно повлияло бы на битву в долгосрочной перспективе. Видя, как она наращивает силу, которую вкладывает в эти конечности, я знал, что это всего лишь вопрос времени, когда она пойдет в открытую. С той силой, которую она направляет в каждом ударе, это быстро достигнет пика, и это как раз мне и нужно. Но до тех пор, чтобы заставить ее приложить больше усилий к своим атакам, я вложил больше энергии в молнии, точно так же, как она увеличила свою собственную силу. Примерно через 5 минут этой битвы игры в кошки-мышки, Я наконец смог увидеть дебют это. Когда она взмахнула одной из своих конечностей, ее огромное тело наклонилось влево, что заставило ее потерять равновесие на долю секунды. Но этого было достаточно для меня, так как я уже уменьшил свой вес, чтобы двигаться быстрее и быстро оказался прямо перед ней, не давая ей времени собраться с мыслями. Как только я добрался до нее, позади меня появилось огромное копье молнии, которое я схватил и быстро бросил в направлении ее головы. Это была молниеносная версия суда Одина, которую я тайно готовил, чтобы скрыть эффект реальности снов, и держал его при себе на нужный момент, который настал сейчас. Молниеносное копье соединилось прямо у нее на лбу, пронзив и пройдя насквозь. Воспользовавшись этим, я снова коснулся копья и начал посылать в это свои вибрации. Я смог получить немного, но прежде чем я смог сделать что-либо еще, она вновь отправила меня в полет своими конечностями, пока сама каталась по земле. На этот раз меня ударили по правому плечу, но, к счастью, в этом ударе не было никаких черных пятен, которые могли быть вызваны тем, что ее боль влияла на процесс ее мышления. Хотя я вылечил плечо, как только вернул себе равновесие, удар смог усилить боль, которую я чувствовал в ребрах, но я не собирался упускать этот шанс из-за боли. У меня есть прекрасная возможность наконец нанести ей больше урона, чтобы облегчить этот бой. Поэтому я снова побежал к этой и запрыгнул ей на спину, наблюдая за ее конечностями. Пока я маневрировал на ее спине, чтобы уклониться от атак, которые она направляла своими конечностями, я продолжал посылать вибрации в ее тело, откуда я прикасался к ней. Как только я смог отправить огромное количество вибраций внутрь, я отскочил от этого, когда слегка разорвал дистанцию, чтобы заставить ее взорваться. Но прежде чем я смог зайти слишком далеко, она отправила в меня несколько снарядов. Некоторые из них задели меня, но никакой из них не нанес мне критического урона, потому что мне удалось вовремя среагировать. Но места, где меня порезали, очень сильно болели, и я не мог их исцелить, то есть на них было больше черных пятен. Я медленно упал на землю, прислонившись к скале, наблюдая, как это встает. Как только я увидел, что она смотрит прямо на меня, я улыбнулся ей, прежде чем произнести ей бум, установленные сигнал на вибрации, которые я оставил внутри нее. Аркх! Это закричало, когда вибрации разрушили ее изнутри, и вскоре огромное тело взорвалось, заставив меня вздохнуть с облегчением. Но прежде чем я смог полностью расслабиться, я почувствовал приближающуюся опасность, и поэтому быстро перевернулся на бок как раз вовремя, когда увернулся от длинного щупальца, похожего на конечность, которое, как я думал, я больше не увижу. Когда конечность отодвинулась, я посмотрел в направлении, куда она полетела, и поэтому человек, подобный это, стоял там, хотя и с некоторыми трудностями. У нее были порезы по всему телу, и она держалась за лоб, чтобы не дать крови вытечь из раны. Это тяжело дышало, когда начало немного шататься. Но ничто из этого не смогло потрясти меня так сильно, как то, что произошло дальше. Прежде чем я смог полностью встать, чтобы удивительно продолжить эту битву, и прежде чем это смогла сделать это сам, рядом с ней появилось еще одно присутствие, которое действительно заставило меня задуматься о том, как в последнее время мне везет. Это кажется интересным. Нужна помощь, ведьма. Рядом с это стоял молодой человек ниже среднего роста с небольшим мускулистым телосложением и без щелки. У него были белые волосы, которые должны были бы доходить до его плеча, если бы они не парили прямо сейчас в воздухе, как это делает некая раса в Dragon Ball. У него было удивленное выражение на лице, когда он переглянулся между мной и это, прежде чем заговорить с ней. «Пошел ты, черт возьми, я сама справлюсь», это все же отказалось от его жеста помощи, когда она посмотрела на него, велев ему убираться. «Хех, с тех пор, как я все равно выслушал тебя, я остаюсь, кроме того, он выглядит как кто-то, с кем интересно сражаться. И если я не ошибаюсь, у него все еще есть много сил, чтобы слегка повеселить меня. Хотя ты уже подтолкнула его к нынешнему состоянию, это все равно будет хороший бой». Мужчина не возражал против ее взгляда, когда он направил на меня ухмылку. Пока они разговаривали, я проклинал свою удачу. Из-за появления этого второго парня я даже не могу телепортироваться, потому что отрицательная аура к пространственному закону, который они испускали, уже охватила область, в которой мы находились, поэтому у меня практически не было шансов телепортироваться. И это только оставило возможность бороться с ними на данный момент. Хотя сила эта несколько уменьшилась из-за моей последней атаки, она все еще могла доставить неприятности, не говоря уже о новом парне, который находится на пике своей силы. Парень был одет в белый топ без рукавов с черными брюками и ботинками, в то время как у него была красная одежда в виде плаща вокруг, когда он стоял, положив руки на бедра. Я не думаю, что он известен в аниме, но он все еще довольно известен в целом. Я имею в виду, он был изображен как немного подавленный, если я правильно помню. Пока я размышлял об этом, двоица подготовилась к бою, вынуждая меня прервать свой процесс размышления и готовиться к серьезной драке. Глава 75. Но даже в этом случае, я просто не могу понять, как это пережила вибрации, которые я взорвал внутри ее тела. Или я что-то упускаю из виду, является ли ее тело одной из ее конструкций, как эти лишние конечности. Если это так, то это объясняет, почему она жива, но, к счастью, находясь на таком близком расстоянии от взрыва, она нанесла ей много урона. Все, что мне нужно сделать, это отправить вибрации прямо в ее настоящее тело в следующий раз. Тем не менее, с этим новым дополнением ситуация стала действительно беспокойной, потому что я не только сражаюсь с этой Ишимурой из Токийского гуля, но и с ней из Тецуо Шима из манги и аниме Акира. Да, тот парень, у которого были экстрасенсорные способности, телепортация, чтение мыслей и силовые поля, которые позволяют ему выживать даже в космосе. К счастью, моего владения пространственным законом достаточно, чтобы я мог заставить только мой мозг войти в реальность снов, поэтому чтение его мыслей не сработает на меня. Единственное, зачем мне стоит следить, так это за его псионическими взрывами, телекинезом, телепортацией и силовыми полями. А, я не могу читать его мысли. Неважно, не то чтобы это нужно делать для парней, которые уже наполовину трупы. Слава богу, я использовал реальность снов в своем мозгу, когда узнал его, иначе он мог бы получить от меня много информации, которая может быть опасной. Ни времени трепаться, я разорву твои конечности на части. Это воскликнуло в мою сторону, но ее скорость была далеко не такой, как раньше, хотя ее огромный размер должен был сделать ее еще медленнее. И теперь она была в своей нормальной форме, которую я могу использовать в своих интересах. Как только она оказалась передо мной, Тецуо тоже был рядом со мной и направил удар. Я неосознанно покрыл обе руки молнией, блокируя его удар правым предплечьем и поймал конечность, исходящую из спины левой. На обоих были черные пятна, но так как они были в контакте с моим молниеносным плато, я смог нивелировать его влияние на себя. Видя это, я быстро залил все свое тело молниеносным светом, прежде чем они начали совместное нападение на меня. Затем последовал классический кулачный бой, когда этой Тецуо наносили мне удары за ударом, на которые я отвечал либо блокированием, либо уклонением. Благодаря тому, что молния проникала в мою нервную систему на таком уровне, на котором она может противостоять пятнам, моя реакция также значительно улучшилась. Помимо того, что я уже уменьшил свой вес, чтобы увеличить скорость, я смог сразу же сражаться с двумя противниками. Я не позволил лишним мыслям проникать в свой разум, хотя я был вынужден ошибиться в разгар этого хаоса, поэтому я взял долю секунды, которую получил между их атаками, чтобы отправить свою ногу под это и ударил Тецуо в живот, вынудив его слегка скрючиться. Из-за моего вмешательства это упало назад, я двинулся за ней и схватил ее за талию, а затем бросил на суплекс, посылая в нее огромное количество вибраций. И после того, как я ударил ее с помощью суплекса, я поднял ее и отправил в полет к Тецуо, который быстро приближался ко мне, все еще держась за живот одной рукой. Видя, как это летит к нему, Тецуо просто оттолкнул ее в сторону, используя свой телекинез, ход, который я уже предвидел в их совместном сражении. Я не ожидал, что он поймает ее, а лишь хотел, чтобы она была рядом с ним. Когда она оказалась справа от нее, это даже не отлетело на 1 метр от него, когда я заставил вибрации взорваться прямо перед лицом Тецуо. Бум! Я наблюдал, как небольшая пыль, которая собиралась вокруг, поднималась с ветром и кровью и плотью повсюду, точно так же, как это было с черной бородой. Только на этот раз я убедился, что сила, стоящая за этим, была намного больше, чем тогда. Я хотел воспользоваться взрывом, чтобы ранить Тецуо, но он все еще был в гораздо лучшем состоянии по сравнению с моим. Рядом со взрывом был Тецуэ внутри силового поля, которое он смог вовремя создать, но к тому времени ему уже был нанесен ущерб. Он держался за обмякшую правую руку, по которой текла кровь, но я не ожидал, что так будет долго, поскольку я знал, что у него высокая скорость регенерации. И вот, я начал стрелять в него молнией, когда вынес судебный приговор Одина в реальность снов. Как только я увидел, как он остановил все молнии с помощью своего телекинеза, я подобрался к нему, впитывая эти молнии обратно в себя и создавая молниеносную броню, после чего направил удар с полной силой в его силовое поле, чтобы увидеть, какой урон я мог бы нанести в таком состоянии. И я не был разочарован, поскольку, хотя я не смог полностью прорваться через него, я смог вызвать на нем множество трещин. Как раз когда я собирался направить молнию, чтобы атаковать его через трещины, он атаковал псионическим ударом прямо в мою грудь и отправил меня в полет, чтобы я врезался в камень, на который опирался, когда он прибыл, полностью разрушая его в процессе. Он не мог поразить худшую часть моего тела. У меня все еще была боль от удара, который я получил от этого раньше, и теперь меня снова ударили псионическим взрывом, у которого были те же черные пятна, что и у двух других. К счастью, количество этих черных пятен было менее плотным, чем у это, хотя оно было все же выше, чем у черной бороды. Теперь у меня были проблемы с дыханием, и это было совсем нехорошо. К счастью, пока я пробивал его силовое поле, я делал кое-что еще. Я выпустил огромное количество молний к земле после того, как покрыл ее пространством, чтобы она не была изолирована, эффективно создавая тип наземной мины. И, как и ожидалось, после того, как он ступил на место, где скопилась молния, когда шел ко мне, земля внезапно взорвалась, в то время как огромный столб молнии полностью покрыл Тецуэ, скрывая его от глаз. Но крик боли, который он испустил, вселил в меня уверенность, так как я знал, что он только что получил много урона. Силовое поле, в котором все еще были трещины с прошлого раза, должно было восстановиться, когда он наступил на мину, но затем молния прорвалась сквозь него, оторвав правую руку и левую ногу, прокрывая все его тело следами ожогов. Видя, в каком состоянии находится Тецуэ, я понял, что его мысли на мгновение погасли. Я решил воспользоваться этим и использовал все силы, которые оставались в моем теле, чтобы добраться до него, а затем вынул судный приговор молнии, прежде чем вонзить его в его горло, которое было оторвано от остальной части его тела из-за размера копья. Даже после этого я не мог спокойно отдыхать, поэтому я собрал его голову и тело, прежде чем заставить его взорваться вплоть до мельчайших частичек при помощи своей магии вибраций. Видя кровавый взрыв в третий раз за один день, я наконец упал на землю и начал жадно глотать воздух. Возможно, это было связано с его небрежностью, но покончить с Тецуэ было гораздо проще, чем с двумя другими. Но сейчас мне нужно было восстановиться, поэтому я телепортировался в одно из своих укрытий. Глава 76. Прошел целый день, прежде чем я смог начать процесс заживления ран, вызванных этими черными пятнами, причем очень медленными темпами. Урон, который я получил от псионического взрыва Тецуэ, был самым большим, так как мне все еще было очень трудно дышать. Кроме того, раны, нанесенные снарядами, тоже медленно, но верно заживали. Учитывая скорость заживления, я предполагаю, что потребуется полдня, чтобы полностью закрыть раны. Но рана, которая была открыта на моей груди, и несколько трещин в моей грудной клетке из-за псионического взрыва, безусловно, займут больше дня. Таким образом, единственное, что я мог сделать до тех пор, это медитировать и использовать свои силы времени, как раз развивая свои способности. От Триаво лица. Между тем, в глубоко скрытой подземной пещере находилось мистическое озеро, которое испускало свет и слегка освещало пещеру. Вокруг озера на трех его сторонах стояли три фигуры, которые были в основном покрыты тенью пещеры. Похоже, остальные трое были убиты. У кого-нибудь из вас есть информация о том, кто за этим стоит? Один из них, который, судя по его голосу, был молодым человеком лет 20, спросил двух других, в то время как в его голосе был скрытый авторитет, который явно выражал, какой у него статус либо в этой маленькой группе, либо до того, как он ранее умер. Кажется, нет. Я столкнулся с черной бородой после его первого сражения, но ты должен знать, учитывая его личность, он отказался расстаться с какой-либо информацией. Теперь, хотя, похоже, я должен был просто выбить ее из него. Справа от первого человека стоял человек, который говорил с черной бородой после его первого боя с Рэем, и он передал свою встречу с черной бородой двум другим, анализируя их, чтобы увидеть и понять, не скрывают ли они что-нибудь. Имеет ли это значение? Это не значит, что мы будем побеждены из-за роста наших сил. Так что, если эти трое были убиты, они были просто нахальными маленькими придурками, которые не знали истинной мощи того, что мы получили. Просто потому, что этот новый человек убил самого слабого из нас, ничего не значит. Третий и последний член трио, у которого был голос мужчины средних лет, сказал равнодушно, услышав, что должны были сказать другие двое. Тем не менее, мы должны подготовиться на всякий случай. Мы должны с осторожностью относиться к тому факту, что эта новая сущность способна убить их в одиночку. Хотя мы можем не знать, почему нас вернули к жизни, я, например, обязательно хочу быть живым, пока не выясню причину. Первый мужчина заговорил, когда он бросил взгляд на мужчину средних лет. Никто не знал, почему их вернули к жизни, и они не особо-то любили друг друга. Таким образом, они всегда занимались своими делами, кроме тех трех убитых. Эти трое часто сталкивались друг с другом и сражались. Хотя они не участвовали в полномасштабной драке, у них возникали небольшие стычки. Трое здесь, однако, были совсем иными. Они всегда избегали любого контакта с остальными, если это не было чем-то большим и происходило действительно редко. И когда они это делали, напряжение между ними всегда было поистине высоким. Ну, это вполне имело место быть и здесь, поскольку слова первого человека заставили человека средних лет медленно выпустить свою ауру. Сейчас не время сражаться друг с другом. Я предлагаю, по крайней мере, нам нужно быть в непосредственной близости друг от друга, чтобы даже если один из нас закончил борьбу с этим новым существом, другие двое могли прийти на помощь. Младший из трех мужчин быстро озвучил свое мнение, видя, как ситуация катится под откос, что вызвало поклон первого мужчины и фырканье мужчины среднего возраста. «Мне не нужна твоя помощь, я могу сам позаботиться о своих сражениях. Если кто-то из двух осмелится вмешаться, я покажу тебе, насколько я силен». После того, как он рассказал об этом, мужчина средних лет обернулся и вскоре скрылся из виду, когда они переглянулись от лица главного героя. Прошло два дня с тех пор, как я начал лечить свои раны, и я наконец-то избавился от влияния этих чертовых черных пятен. Поскольку ничто больше не мешало моим временным способностям, я полностью залечил оставшиеся раны и физическую боль, прежде чем слегка подвигаться и немного размяться. Эти три дня были мучительно трудными, так как я старался изо всех сил, чтобы просто дышать. Но даже тогда мне каким-то образом удалось выполнить медитацию, и я смог до некоторой степени улучшить свою магию ауры и магию вибраций. Что касается моей молниеносной магии, я был в состоянии получить только лучший контроль, и поскольку я не мог на самом деле тренироваться, не было никакого реального увеличения выходной мощности моих молний. Однако, как и в прошлый раз, моя гибкость, скорость и сила немного улучшились после выздоровления, и я решил привыкнуть к изменениям, произошедшим с моим телом и магией. На это ушел целый день, и теперь я начал думать о том, что должно было произойти. Можно сказать, что характеристики трех людей, с которыми я столкнулся до сих пор, были достаточно неплохими, поэтому я знал, что помимо этих трех должны быть и те, кто спокойнее и умнее их. И в этом случае этих парней будет намного сложнее победить, поскольку именно эти типы будут в основном сосредоточены на том, чтобы стать сильнее бесполезного мусора. И если это так, то, что они смогут сделать с этими черными пятнами, будет гораздо опаснее. К счастью, я смог найти способ несколько нивелировать влияние этих пятен на меня в последнем бою, когда использовал молнию, чтобы покрыть свое тело. Имея это в виду, я начал интенсивную тренировку в отношении своей молниеносной магии и усилил молниеносную броню, которая действительно является копией того, что Рейкаге использовал в Наруто. Но пока это помогает мне, я не собираюсь суетиться по этому поводу. Спустя несколько дней этой тренировки я прислонился к дереву, чтобы отдохнуть после очередного захода, когда заметил быстрое присутствие. Но я не двигался и вместо этого ждал ее прибытия. И это не заняло много времени, когда фигура выпрыгнула из деревьев и приземлилась на лесной поляне, где я находился. «Итак, ты и есть тот, к кто убил этих троих. Хотя ты хорошо это скрываешь, аура, которую ты излучаешь, почти такая же, как моя. Так что в конце концов это не будет разочарованием. Ну что же, начнем наш танец. Фигура стояла там внушительно с пустым лицом, когда он произносил эти слова. В своей голове я уже проклинал Бога, который создал этих ублюдков. Глава 77. Потому что передо мной стоял один из тех, кого можно было бы назвать полноценным боевым маньяком. И так как он боевой маньяк, я должен также принять тот факт, что он будет обладать более глубоким пониманием тех черных пятен, которые использовали его друзья, не говоря уже о его врожденном таланте на тренировках. Даже если черные пятна не были проблемой, просто его других различных способностей, которые он мог использовать, будет более чем достаточно, чтобы заставить меня вздохнуть от разочарования, потому что он был настолько универсален. И так как я знаю, как и когда он умер, я также знаю, чего ожидать в этом бою, и это также вызывает у меня головную боль. Передо мной стоял светлокожий мужчина средних лет со остроконечными седыми волосами с легким синим оттенком. Его волосы выросли до длины талии с челкой до плеч, обрамляющей бока его лица, закрывая большую часть правого глаза. Хотя он был все еще относительно молодой, более заметные складки развились под каждым его глазом. Это был один из членов-основателей Конохагакури в Наруто, Мадара Учиха. Это начинает раздражать. «Забудь об этом, давай просто драться». Я не мог не вздохнуть, сказав это, поднявшись с земли и заняв позицию. Мадара также встал в позицию, с которой я был несколько знаком, поскольку большинство ниндзя в аниме использовали эту позицию. Учиха были в основном известны своим шаринганом, а не тайдзюцу. Даже их пристрастие к высвобождению огня было гораздо более известным, чем их тайдзюцу. Несмотря на это, Мадара смог встретиться с Гаем, который был мастером тайдзюцу и ничуть ему не уступать. Это показывает, что Мадара обучился каждому аспекту ниндзя до предела, и это также говорит о его таланте в изучении боевых навыков и ставит Мадару на высший уровень силы. Поскольку я знаю, что рукопашный бой Мадары намного лучше, чем у других, с которыми я до сих пор сражался, мне придется быть более сосредоточенным в бою. Несмотря на мои беспокойства по поводу его тайдзюцу, я не забыл самый сильный аспект Учих – шаринган. Говорят, что Мадара может поместить кого угодно в гендзюцу, просто посмотрев в глаза. И хотя для того, чтобы попасть в гендзюцу, нужно было иметь чакру внутри себя, я не собирался рисковать. Вот почему, когда он приземлился на поляне и, прежде чем он полностью поднял голову, чтобы взглянуть на меня, я уже покрыл свой мозг и свою нервную систему пространственной энергией и отправил ее в реальность сна. Я все еще не был уверен, сработает ли это, но больше ничего не мог поделать, так как я недостаточно хорош, чтобы сражаться с кем-то такого же уровня, удерживая при этом глаза закрытыми. Тем не менее, все эти мысли были отброшены, так как Мадара исчез со своего места, появился передо мной и направил правую ладонь к моей груди, которую я легко перенаправил, только чтобы увидеть, что он посылает мне в щеку левый хук. Затем мне удалось присесть на землю, чтобы увернуться и ударить ногой по его ногам, чтобы вывести Мадару из равновесия, однако он просто слегка подпрыгнул, а затем наклонился в сторону и ударил меня по голове летящим ударом с разворота. Для отражения его атаки я использовал свое предплечье, чтобы блокировать, и перевернулся назад, чтобы встать на ноги, пока он делал то же самое, и мы быстро перешли в стадию обмена ударами. Разница между опытом показала себя с самого начала, так как его удары попадали на меня гораздо чаще, чем мои. Несмотря на это, я медленно, но верно привыкал к его стилю тайдзюцу, потому что я получал все больше ударов по мере того, как мы сражались, и я также мог блокировать или уклоняться от его атак. Эта ситуация ближнего боя продолжалась почти полчаса, прежде чем мы наконец отступили и создали некоторое пространство. После этой интенсивной тренировки мы совсем не устали, вместо этого мы были еще бодрее. Мы оба знали, что то, что произошло сейчас, было лишь разогревом, и что настоящая битва еще не началась. Это была самая длинная битва, в которой я сражался в этом измерении, и она еще даже не началась. Твое тайдзюцу действительно неплохое. Тебе не хватает опыта, но ты способен восполнить это своими навыками. Но, тем не менее, почему мой шаринган не работает на тебя? Я пытался задействовать его на тебе в один из момент, когда попал сюда, но не было никакого результата. После долгого молчания Мадара заговорил, и я наконец смог вздохнуть с облегчением, так как теперь я могу перестать беспокоиться о любом гендзюцу. Это имеет значение, просто знай, что это не сработает на меня, и давай-ка просто продолжим нашу битву. Я ответил ему, и я очень надеюсь, что он согласится не использовать гендзюцу, верно. Но так как разогрев закончился, я думаю, что пришло время немного поднять уровень, не так ли? Мадара кивнул, прежде чем поднести одну руку к области груди, что, я предполагаю, должно исполнять ручные печтай. Это заставило меня действовать серьезно, так как я знаю, что он собирается начать использовать дзюцу сейчас и, скорее всего, дзюцу огня. Существует также тот факт, что мы окружены деревьями, поэтому я также ожидаю крупномасштабного лесного пожара. Черт, даже без этих черных пятен, Мадара находится на совершенно другом уровне. Я не знаю, как поднять уровень, но я думаю, что это место могло бы использовать еще больше молний. Итак, мы начнем со второго раунда, или тебе есть о чем поговорить? Молния покрыла мою правую руку до локтя, когда я говорил с ним, прежде чем ухмыльнуться. Нет, я думаю, что мы сделали достаточно поздравлений друг другу. Наступай, я надеюсь, что ты развлечешь меня, как это делал Хаширама. Своими последними словами в качестве сигнала он за секунду начала и закончил ручные печати своего дзюцу и выпустил его, а я также отправил массивный шар молнии, сжатый до предела за то время, которое у меня было. Дзюцу огня. Техника огромного огненного шара. Бум. Его огненный шар вскоре достиг моего молниеносного шара посреди поляны, когда произошел огромный взрыв. Это возобновило нашу битву, когда Мадара прыгнул над облаком дыма после взрыва и снова сложил ручные печати для другого дзюцу. Но прежде чем он смог это сделать, я появился над ним с молниеносным копьем. Поняв это, он повернулся в воздухе и выпустил дзюцу, а я бросил копье. Дзюцу огня. Техника цветка пламени. Бум. Рэй против Мадараучихи. Глава 78. Мы оба знали, что произойдет, когда бросали свои атаки друг в друга с такой близкой дистанции, поэтому мы оба использовали наши защитные позиции после того, как отразили атаки. Мадара использовал свое оружие, чтобы блокировать атаку, а я принял нематериальную форму. Разница заключалась в том, что Мадара все еще обладал физическим телом, поэтому его отбросило в дымовое облако на земле, пока я аккуратно приземлился неподалеку. Поскольку у меня была сворованная версия хаки наблюдения, я смог сказать, где он был, и поэтому знал, что он искал меня со своим шаринганом. Дым не был для нас недостатком, так как мы снова пошли в атаку. Дзюцу огня, большое огненное испепеление. Как только я услышал эти слова, то тут же покрыл свое тело молнией, когда его атака достигла меня. Разряда молнии вокруг меня было достаточно, чтобы покрыть мое тело, и, к счастью, вместо нематериальности я использовал молнию, потому что вместо красного или оранжевого его огонь был сильно черным. Я знал, что это значит, большая часть его атаки была покрыта этим черным пятном, и теперь я знал, сколько из них мне следует ожидать. Его дзюцу продолжалось некоторое время, и я уже собирался потерять свою броню из молний, поэтому я поспешно начал выходить из зоны атаки. Когда я смог это сделать, Мадара уже был возле меня, когда он повернул свое оружие к моей голове под резким углом. Я быстро вынул свой неиспользованный меч, который долгое время лежал в реальности сна. Вытащив свой меч, я заблокировал его оружие и перенаправил его в небо, а затем направил свой удар в его горло, от которого он увернулся, наклонившись назад, и я чуть не пропустил его следующую атаку. Как только он вернулся к равновесию, мы начали обмениваться ударами, когда раздался звук столкновения на теперь уже покрытой огнем лесной поляне. Область возле нас была взорвана из-за двух предыдущих взрывов, но за этим было море огня. Пока мы обменивались ударами, Мадара немного отскочил назад и помахал своим оружием, после чего создал мощные порывы ветра, достаточно сильные, чтобы снести несколько сильных людей. Когда я стоял перед ним, меня снесло ветром и я отлетел назад. Дзюцу огня. Техника великого огненного дракона. Когда я маневрировал в воздухе, то увидел огненные шары в форме голов драконов, направляющиеся прямо ко мне, поэтому я махнул мечом, посылая поток молнии, который разрезал огненные шары, заставив их взорваться, хотя и в меньшем масштабе, чем раньше. Я не остановился на этом, когда молния снова покрыла мой меч и ударила вперед, когда Мадара приблизился, хотя он использовал только свое оружие, чтобы блокировать атаку, и тогда я вспомнил кое-что, что заставило меня чуть ли не выкрикивать проклятие. Как только я понял, что должно было случиться, атака, которую я только что использовал на него, вернулась ко мне, когда он преобразовал это в преобразование ветра, чтобы отразить ее обратно в мою сторону. У меня не было возможности уклониться, но мне удалось наклонить свое тело назад, и этого было достаточно, чтобы спасти меня от большого количества повреждений. Хотя я все еще был ранен, это было не до уровня воздействия на наш с Мадарой поединок. Передняя часть моей футболки всецело исчезла, и там были небольшие следы порезов, но это было все, что я получил после такой мощной атаки, так как я защитил голову, то все в порядке. И еще повезло, что эти черные пятна не покрывали всю атаку, и моя голова была в безопасности, хотя мое туловище было атаковано этими черными пятнами. Секретное древесное дзюцу. Дерьмо. Я не мог не проклясть на этот раз, когда он начал производить тяжелую артиллерию. Древесное дзюцу само по себе является головной болью, а это дзюцу было одним из лучших. Земля подо мной раскололась, когда из нее поднялись многочисленные деревья, виноградные лозы и ветви и помчались в мою сторону. Я использовал свою магию ауры в полной мере, больше, чем когда-либо использовал, и уклонялся от атак влево и вправо. Некоторые все же задели меня и вызвали небольшую боль. Большинство из атак, которые не могли нанести мне толкового урона, я старался игнорировать. Я сосредоточился на том, чтобы уклониться от тех, которые были связаны с черными пятнами, поэтому те, которые смогли меня задеть, были нормальными и простенькими травмами, и я быстро их исцелил. Но деревья, которые были черными, все же смогли меня ранить, так как все больше и больше крови начало течь наружу. Чтобы вырваться из этого затруднительного положения, я использовал все, что мог, чтобы создать огромное копье молнии, и направил его к Мадаре, который пытался спрятаться среди деревьев. Мадара увернулся, как я и ожидал, но только все было слишком узко, поскольку эта атака появилась из ниоткуда, и его взгляд был заблокирован деревьями. Из-за его момента прыжка я смог немного нанести ему урона от последовавшего взрыва, который также смог задеть чакру, которую он использовал для создания дзюцу. Его правая сторона была повреждена, но быстро зажила из-за клеток Хаширамы, и прежде чем он успел что-то сделать, я уже появился перед ним, когда начал рубить его и резать своим молниеносным мечом. Он использовал свое оружие для блокирования и иногда использовал техники отражения и уклонения, однако благодаря своим знаниям об аниме я вполне мог с ними справляться. Пока это продолжалось некоторое время, когда мы мчались сквозь лесной пожар и уничтожали окрестности, я смог сокрушить его и нанести большой ущерб, особенно его левой грудной клетке, где располагалось похожее лицо Хаширамы. Я надеялся, что это как-то замедлит его регенерацию, и это сработало. Чем больше урона я наносил лицу, тем медленнее Мадара восстанавливался. В то время как его организм теперь содержал клетки Хаширамы по всему телу, его основным поставщиком по-прежнему оставалось лицо, поэтому, когда оно оказалось повреждено, количество клеток, которые оно может произвести, будет сильно уменьшено, и именно это произошло в нашем случае. После затянувшейся битвы мне удалось отправить его в полет с другим молниеносным копьем, и, наконец, мне удалось передохнуть. Я слегка задыхался, наблюдая, как Мадара встал с земли, а затем он поднял голову, чтобы показать одну из своих главных карт – Ринниган. До сих пор это было весело. Теперь, я надеюсь, что ты покажешь мне больше и не будешь отставать от меня, потому что отныне моя сила будет на другом уровне. Мадара заговорил, когда он показал свой Ринниган и ухмыльнулся, всецело готовый к бою, чего и следовало ожидать от боевого маньяка. И наряду с этим он также покрыл все свое тело Сусана. Увидев это, я понял, что приближается финальная фаза битвы. Я не могу позволить ему раскрыть все свои карты. Некоторые слишком сильны, поэтому я должен закончить это быстро. И вот, я начал использовать свою магию вибраций, которая заставила воздух вокруг меня слегка дрожать, что Мадара быстро заметил. «Хочу сказать те же слова и тебе». Я ответил на его ухмылку и помчался в его сторону, чтобы продолжить нашу битву, пока он размахивал мечом своего Сусанаа. Глава 79. Бум, бум. Мой меч, в котором была и магия вибраций, и магия молнии, столкнулись с мечом его Сусанаа, а ударные волны, созданные столкновением, уничтожили все вокруг, пока мы сражались, не задумываясь об окружающей среде вокруг нас. Так как у его Сусана было две руки с оружием, стало очевидно, что на атакующей стороне Мадара одержал верх. Но так как я был быстрее его, я смог пройти через его атаки и нанести ему удары. Поскольку я одновременно использовал вибрацию и молнию, урон, нанесенный его доспехом, был достаточно большим для образования трещин. Хотя, поскольку я не проводил никаких крупных атак и использовал только обычные атаки, он смог относительно легко восстановить броню. Но я не был так обеспокоен, поскольку моей целью было посылать вибрации внутри брони через трещины. Поскольку его Сусана был таким огромным, количество вибраций, необходимых для его разрушения, было соизмеримо велико. Даже если бы я сражался с этой стратегией более часа, я смог взорвать бы лишь небольшую часть его Сусана, однако я должен был быть терпеливым, чтобы добить результатов, чтобы в итоге не пожалеть. Пока я сражался в соответствии с моим планом, сам Мадара думал о том, как сразиться со мной в Сусана, и если ему будет отведено достаточно времени, он сможет придумать действительно опасные планы. Даже если бы это было не так, и он каким-то образом решил использовать более разрушительные и мощные движения, я сильно пострадал бы, особенно с этими черными пятнами. Пока я еще атаковал его Сусана, изнутри массивного сооружения Мадара протянул ко мне руку и сказал что-то, чего я не мог здесь услышать. Однако затем я прекрасно прочувствовал на своей шкуре его слова, как только был поражен сильным гравитационным полем, которое заставило меня свалиться на землю. Хотя он не использовал черные пятна, боли от этой атаки было более чем достаточно, так что я на мгновение отвлекся и Мадара воспользовался этим. Чебакутинси. На этот раз я смог на удивление услышать его, несмотря на мое ошеломленное состояние, но у меня даже не было времени подумать, поскольку я четко осознал ситуацию, в которой находился. И это понимание еще более усилилось, когда меня потащила невидимая сила в сторону маленькой черной дыры в небе. Вокруг нее уже собралось огромное количество камней и деревьев, которые быстро прилипли друг к другу, и как только я полностью оправился от ошеломленного состояния, то уже застрял на его поверхности и был окружен камнями, которые в тревожном темпе становились черными. Я знал, что больше не могу использовать свою неосязаемость, так как был окружен камнями, на которых были эти раздражающие черные пятна. И то же самое было в случае телепортации. Я был в ловушке и знал, что должен был потерпеть поражение, которое придет следующим. Мадара не будет держать меня в плену, он обязательно обрушит все на землю. Поняв это, я начал думать о том, как это пережить. Хотя я мог бы покрыть себя молнией, этого будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать ущерб. Но если бы я использовал вибрацию, чтобы разрушить мое непосредственное окружение, и создал вокруг себя молниеносный кокон с дополнительным барьером вибраций на случай, если это сработает. Несмотря на это, я знаю, что от этого дзюцу обязательно будет ущерб, поэтому я должен был также убедиться, что ущерб я получу именно от него, а не от черных пятен, чтобы я мог исцелиться. Приведя мысли в порядок, я притворил свой план в жизнь, когда камни вокруг меня подкосились, а я окружил себя молнией, которая довольно скоро приняла форму кокона. В то время как это произошло, вибрации, которые я использовал для создания пространства, начали сжиматься вокруг кокона, сохраняя при этом пространство вокруг него свободным от чего-либо еще. После этого я наконец сосредоточился на взрыве. Прождав некоторое время, я наконец почувствовал, что искусственная планета рухнула, и мысленно подготовил себя к удару, еще раз проверив свою защиту, чтобы отыскать возможные недостатки. Мадара либо воспользуется возможностью нанести завершающий удар, либо уйдет после крушения. Я не знаю, какой будет вариант, но я точно знаю, что мне придется проявить инициативу и нанести решающий удар сразу после этого дзюцу. Вот почему, когда я настраивал свою защиту, то посылал вибрации через воздушные пространства, а затем через воздух снаружи и в Сусана через трещины, которые восстанавливались, чтобы убедиться, что у меня все еще есть преимущество в долгосрочной перспективе. Вскоре масса камней вместе со мной приземлилась и взорвалась. Ударная волна и валуны, летящие вокруг, медленно рассекали мою защиту, и даже иногда им удавалось пробиться внутрь и оставить мне серьезные повреждения. Когда взрыв закончился, и спица, пыль и мусор перестали мешать его зрению, Мадара внимательно наблюдал, чтобы увидеть, где находится его противник. Он все еще был готов к битве, но не потому, что был уверен, что его противник остался невредимым. Это было главным образом потому, что он был готов сражаться с двумя другими мужчинами, которых он встретил до этого, на случай, если они что-нибудь попробуют выкинуть. Хотя в его сердце были некоторые сомнения, что его нынешний противник выйдет из этого целым. Даже если это так, он был уверен, что я буду не в состоянии сражаться. Как только он подумал об этом, массивная колонна молний вырвалась из-под земли под ним и ударила его Сусанаа, образуя массивные сетчатые трещины на его поверхности. Видя это, Мадара использовал оружие, чтобы защититься, но и не подозревал, что целью этой атаки было не Сусанаа. Когда атака закончилась, Мадара подвинул руки Сусанаа и увидел, что я стою рядом с местом, откуда разразилась молния. Я тяжело дышал, и на моей спине была большая рана, из которой кровь лилась рекой, но я стоял прямо, глядя прямо ему в глаза. Затем, прежде чем он успел что-то сделать, надо мной появилось массивное копье света, так как оно было слишком большим, чтобы держать его руками. Сделав большой глоток воздуха, я направил массивное копье прямо в грудь массивной структуры, известной как Сусанаа, суть Одина. Как только я закончил говорить, копье пробило броню перед тем, как рассеяться, но этого было достаточно, потому что, прежде чем он смог полностью закрыть трещины, я смог направить необходимое количество вибраций внутрь, когда слегка пошатнулся. Ты выжил без особых усилий. Кажется, я недооценил тебя. Но теперь это изменится, я буду относиться к тебе серьезно и дарую тебе смерть воина, которую ты заслуживаешь после того, что ты мне показал. Мадара заговорил, наблюдая, как закрываются трещины, и в конце этих слов в его глазах мелькнуло уважение. Глава 80. Ха-ха, хотя ты так говоришь, ты все еще недооцениваешь меня. Я слегка рассмеялся, когда присел, а потом прыгнул к нему, используя пространство и молнию, чтобы ускориться. Это сработает только один раз, так что я должен сделать это. Как только я приблизился к его Сусанаа, то взорвал вибрации внутри структуры после того, как перестал быть материальным, чтобы взрыв не затронул меня. Я все время активировал магию ауры, чтобы знать, где он находится во время хаоса, который последует за этим. Бум! И с самым громким грохотом Сусанаа, которая так долго стояла под моей постоянной бомбардировкой атак, не могло продержаться ни секунды, пока не взорвалось, и Мадара, стоявший в его центре, получил, очевидно, больше всего урона. После взрыва вся его левая сторона была взорвана вдребезги, и один из его глаз также был обожжен. Но этого было все еще недостаточно, чтобы убить Мадару, поскольку его тело начало восстанавливаться относительно медленно, когда он падал на землю. Я помчался к нему со слепительной скоростью, когда боль и потеря его верхней левой части тела не позволяли ему среагировать на то, что произошло дальше. Наконец я дотянулся до него и с помощью своего молниеносного меча отрубил ему голову, а затем нанес удар в лицо Хашираме на его груди, на этот раз с добавленным эффектом вибраций, когда его тело взорвалось прямо перед моим лицом. Но так как я еще не деактивировал свою неосязаемость, кровь и плоть пронеслись сквозь меня. Как только я увидел, как его тело взорвалось, а его присутствие исчезло, я упал на задницу и наконец начал расслабляться. Но, похоже, удача действительно перестала обращать на меня много внимания, потому что я был вынужден вздохнуть и встать, прежде чем посмотреть налево. Хлоп, хлоп. Там стоял хлопающий человек, которому, казалось, было за 20 с небольшим. Его волосы были зачесаны назад, а прядь свисала вниз. Его глаза были угрожающими и одновременно спокойными, в то время как он слегка улыбнулся мне. «О, ну да что за день, дайте мне хоть передохнуть». Я пробормотал про себя, когда увидел, кто это, и схватился за лоб. Я только что пережил самое длинное и сложное умственное сражение в своей жизни, которое длилось почти 20 часов, и теперь я должен был идти сражаться с этим парнем без передышки. Отлично, просто отлично. Вы, должно быть, удивляетесь, почему я не телепортируюсь прямо сейчас. Ну, это потому, что я нахожусь внутри какого-то барьера, который мешает мне сделать это. Этот парень, кажется, пришел подготовленным, в отличие от тех, кто был до него. Теперь, что ты имеешь в виду под этим? Почему ты думаешь, что я здесь, чтобы сражаться с тобой. Кстати, я стал свидетелем по-настоящему удивительного боя. Ха-ха, я должен привыкнуть слышать, как он так говорит, пока сражается, хотя мне не очень хотелось. Человек передо мной, если вы еще не поняли, это бывший капитан пятикраткой дивизии в Готее-13, который затем превратился в предателя и стал лидером эспады в аниме манги Блич, Айзин Сасуки. Знаете, такие ситуации происходили так часто, что я начинаю злиться. Как насчет того, чтобы сделать это завтра? Я говорил, не видя выхода из этого, и это действительно заставляло меня злиться, потому что сейчас это происходит гораздо чаще. Хм, я не знаю об этом. У меня остался только один союзник, и я не думаю, что он будет рад узнать, что я задержал ситуацию, в которой мы находимся. И, кроме того, я не думаю, что получу другой шанс с тобой в нынешнем состоянии. Айзин не дрогнул, когда он ответил, и я мог только вздохнуть. Честно говоря, с Айзином было не так сложно бороться, когда вы знаете, какие карты у него в рукаве. Причина, по которой Мадаре было так трудно сражаться, заключалась в том, что его арсенал был универсален, и почти у всего была очень высокая огневая мощь. Айзин, с другой стороны, сильно полагается на свой шикай. Я знаю как его преимущества, так и слабые стороны, так как это был один из моих любимых персонажей в аниме, поэтому я знаю, как избежать влияния его гипноза. Дело не в том, что я недооцениваю его или его кида, я просто обладаю знаниями о таком количестве кида, что уверен, что смогу пережить бой с Айзином. Вот как, скажи мне что-нибудь, хотя, чем ты занимался все это время и кто остался? Хм, любопытно, не так ли? Но, к сожалению, мы тоже не знаем. Мы только что снова использовали эту возможность в жизни, чтобы стать сильнее, чтобы однажды мы смогли достичь того, чего хотели в прошлой жизни. Ты делаешь это будущее по-настоящему мрачным. И именно поэтому я должен остановить тебя. Айзин ответил на мой первый вопрос, и его ответ удивил меня, так как я этого совсем не ожидал. Что касается того, кто последний член нашей маленькой группы, Хм, ну он, кажется, представился как. Ох, ну ты серьезно сейчас? Это чистая, нескончаемая чушь, я клянусь, что даже могу утонуть в ней. Как будто удача действительно покинула меня сейчас. Ну, хорошо, кажется, ты узнал имя. Возможно, ты кто-то из его старого мира, теперь это было бы интересно. По этой теме, как ты попали сюда, в это измерение? Айзин наблюдал за моим выражением лица, он, вероятно, увидел, как мои брови подергивались, когда я услышал имя, которое он назвал, поэтому он задал несколько своих вопросов. Касательно того, что я узнал его имя, нет, я не из его мира и, наконец, я не хочу говорить тебе. Я ответил язвительно, так как теперь у меня было действительно плохое настроение. Я должен убедиться, что последний парень не придет сюда, пока я сражаюсь с Айзином или после боя. Я должен как-то телепортироваться отсюда после того, как покончу с Айзином. Думая об этом, я выбросил из головы все ненужные мысли и снова встал в боевую стойку. Я знаю, что должен делать в бою и после боя. Все, что мне нужно сделать, это выполнить то, что я планировал в своей голове. О, с приветствиями уже покончено, тогда было бы грубо заставлять тебя ждать, не так ли? Когда он заговорил так, то поднял руку и положил ее на рукоять своего сампакута, который имел форму обычной катаны. Увидев это, я уже знал, что грядет, и поэтому дерзко ухмыльнулся. Вы знаете, как те, которых Саски бросал в Наруто, этот. О, да, это будет чертовски утомительно, когда бой подойдет к концу. Глава 81. Шеттер. Как только он открыл рот, я покрыл все свое тело молнией. Это фактически отрезало мне линию видимости, которая могла стать фатальной в любом сражении, но у меня не было выбора в этом вопросе, так как, чтобы не попасть под его гипноз, я не должен был видеть освобождение его сикой. Если бы это было не так, я бы закрыл глаза, чтобы все закончилось так же. Когда молния отошла от моего зрения, я увидел его с мечом, вытянутым из ножен. Его ранее спокойное лицо теперь имело небольшую серьезность, так как мне удалось избежать его освобождения сикой, и поэтому он знал, что ему придется вернуться к своему мастерству в кидо и фехтованию, чтобы встретиться со мной. Но главной причиной его серьезности должен быть тот факт, что у него больше нет его самого большого преимущества, и это его иллюзии.